Там Смолокурова Дуня. Урывкой только взглянуть ему удалось на нее, когда за часами в часовне стояли. Сидя в почетном конце за столом, видя сонм матерей перед собою, о пролесье на всполье все думал московский посол. Туда бы, на вольный простор, туда бы к красавицам в кругу, на их красоту любоваться, от них бы слушать сладкие речи, а тут сиди, как гвоздь в стене, тронуться с места не смей, слушай, как черные галицы переливают из пустого в порожнее. Память о женской красоте смутила рогожского посла. Оттого и речи его на соборе были нескладны. Посмотреть бы московским столпам на надежду свою, поглядеть бы на Витию, что всех умел убеждать, всех заставлял с собой соглашаться. Кто знает, не будь в Комарове такого съезда девиц светлооких, накерженцы, пожалуй, и признали б духовную власть владыки Антония. Только что начал собор расходиться, Василий Борисович торопко вон из келарни. Хочет бежать по знакомой тропе за каменный вражек, но тут на беду наткнулся. Только сравнялся с домиком Марьи Гавриловны, видит в шелковой красной рубахе, сидит у окна развеселый Чепурин. «Эй, Василий Борисович!» — окликнул он. «Что, накалякался там с матерями? Поди, чай во рту пересмякло. Шагай к нам, мы тебе горло-то смочим!» «Ух, искушение!» — молвил под нос себе Василий Борисович. «Нечего делать, надо б на Назов идти. Не судьба в Петров день на девиц любоваться». В горницах Марьи Гавриловны шумно идет пирование. Кипит самовар, по столам и по окнам с пуншем стаканы стоят. Потап Максимыч с Смолокуровым, удельная голова с кумом Иваном Григорьевичем, купцы, что из города в гости к Манефе приехали, пароходчик из городца, частенько усы в тех стаканах помачивают. Так справляют они древнюю, но забытую братчину Петровщину, на том самом месте, где скитская обрядность ее вконец загубила, самую память об ней разнесла, как ветер осенний сухую листву разносит. Был в той беседе и Самоквасов с нареченным приказчиком. Был он в тот день именинник и накануне нарочно посылал работников в город захватить там побольше холодненького. Холодненьким в купеческих беседах зовется шампанское и вообще шипучее вино. Белый день идет к вечеру, честной пир идет навесели. На приволье, в радости, гости прохлаждаются, за стаканами меж собой беседу ведут. Больше всех говорит, каждым словом смешит подгулявший маленько Чепурин. Речи любимые, разговоры забавные, про житье-бытье скитское, про дела черниц молодых, белиц удалых, про ихних дружков-полюбовников. За душевным смехом, веселым хохотом беседа каждый рассказ его покрывает. Пирование было в полном разгаре, когда стал расходиться собор. Завидел Потап Максимыч московского посланника, зовет его на беседу. Вошел Василий Борисович, Богу помолился, беседе поклонился, сел за стол возле самого Потапа Максимыча. «Ну, что?» — спросил его Смолокуров. «Что уложили, на чем порешили?» «Да, можно сказать, ничем», — с досадой ответил Василий Борисович. «Какой это собор? Просто Содом. Толков много, а толку в заводях нет». «Ха-ха-ха!» — так и покатился со смеху Потап Максимыч. «О чем же толковали матери-келейницы, сухопары-сидедомницы?» «Одна врала, другая не разобрала, третья все переврала. Вот и весь тут собор».